Глава 6. 23:59. Я стою у двери в спальне, телефон сжимается в руке. Сердце колотится так, что кажется, оно вот-вот разорвет грудь. Каждый вдох густой, тяжелый, словно воздух сам пытается меня задушить. Сейчас мой ночной кошмар начнется снова. Тело уже помнит, как реагировать. Дрожь по спине, холод, который въедается в кожу, и одновременно странное, неудержимое желание знать, что будет дальше. Чувствовать его рядом, даже если это значит боль и страх. Мыслей в голове нет, только хаос. Ужас и страсть переплетаются, тянутся друг к другу и рвут меня на части. И я понимаю, что сейчас некуда отступить, кроме как прямо в его руки. 00:00. Я тянусь к ручке, чтобы выйти из комнаты, и в этот же миг свет в доме резко гаснет. Темнота обрушивается мгновенно. Сердце срывается вниз, дыхание сбивается. Мне приходится включить фонарик на телефоне, чтобы добраться до гостиной и не сломать себе шею. Узкий луч дрожит перед глазами, выхватывает из мрака куски пространства. Стену, угол, край ковра. Тени скачут, и кажется, что дом двигается вместе со мной. Я свечу перед собой, распахиваю дверь и ору на весь дом. Голос срывается, звучит чужим, истеричным, слишком громким для этой тишины. И фонарик четко выхватывает его лицо, точнее, маску. Белый череп смотрит прямо на меня пустыми глазницами. Мужчина стоит в паре шагов неподвижно, слишком близко. Время схлопывается в одну точку. Внутри что-то обрывается, и страх накрывает с такой силой, что я едва удерживаюсь на ногах. «Мейсон, мать твою! Ты же сказал в гостиной!» «Я рад видеть тебя, мышонок. Во-первых, не называй меня так, когда я прихожу к тебе по ночам. Во-вторых, я сказал, чтобы к полуночи ты была готова начать играть». «Так почему ты еще тут, а не прячешься от меня?» «Откуда я знала об этом?» Срываюсь я, не в силах больше терпеть его издевки. «Будь так добр, передай через Тессу список правил. Достали эти сюрпризы. Я уже с ума схожу от твоих головоломок». «Дерзость тебе не поможет. Я и сам мечтаю выбить из твоей головы всю дурь. Но чтобы я это сделал...» «Тебе надо постараться и хорошо спрятаться. Тогда, будь уверена, ты забудешь все, кроме моего имени». Он выхватывает из моей руки телефон так внезапно, что я не успеваю даже пискнуть. А затем швыряет его в сторону, и тот ударяется о стену с жутким грохотом. «Ты купишь мне новый!» — шиплю я от ярости. «Я куплю тебе все, что пожелаешь». Моя ладонь оказывается прижата к его губам. «А теперь раздевайся». «Чего?» – удивляюсь я. «Я готов положить мир к твоим ногам. И ты, будь добра, не заставляй меня лицезреть на тебе эти лохмотья». «Ты сам мне их купил». «Значит, завтра прикажу все сжечь. А будешь сопротивляться, останешься не только без одежды, а даже без полотенец». «Я не...» Начинаю протестовать, но не успеваю договорить. Бита с грохотом падает на пол, а его руки в пару рывков рвут на мне ткань. «Я не люблю ждать!» Почти рычит он, скидывая с меня остатки былой одежды и оголяя тело. Надо было все-таки надеть белье. «Так намного лучше!» Довольным тоном комментирует он, проводя рукой по моей талии. «А теперь...» «Прячься!» Желая оттянуть этот момент, я собираюсь вывалить на него новую порцию вопросов, но не успеваю. Мышка из норки вырвалась в ночь. Услышав первую строчку, понимаю, что выбора уже нет. Вылетаю из комнаты и несусь по коридору. Сердце колотится так, что кажется, будто оно сейчас выскочит наружу, а легкие горят от скорости и паники. Уже собираюсь забежать в одну из гостевых спален, но вовремя замечаю его. Мейсон стоит в проеме моей комнаты и наблюдает. Он напевает свое странное четверостишье, тихо, почти шепотом, и это пробирает до костей. Мысленно осыпав его всевозможными ругательствами, бегу к лестнице. Ноги гудят, дыхание рвется наружу, но я не останавливаюсь. Направляясь в сторону библиотеки, на всякий случай дернув ручку двери на задний двор. Закрыто. Кто бы сомневался. Сердце бьется, словно барабан в пустой коробке. Каждый шаг отдается эхом, а за спиной доносится тихий напев, будто он рядом, даже когда его нет. Паника смешивается с тянущейся, болезненной тягой. Чувство, что я одновременно хочу убежать и не хочу от него отрываться. Оказавшись в нужном месте, я буквально ныряю в книжный шкаф. Движения резкие, неловкие, пальцы дрожат. Еще вечером я предусмотрительно перенесла все книги в другой шкаф и сняла полки, освобождая себе узкое темное пространство для укрытия. Сейчас оно кажется слишком маленьким, воздуха здесь почти нет. Я тихо прикрываю за собой дверь и замираю. Сердце колотится так громко, что я уверена, его слышно снаружи. Облокачиваю спиной о стенку, пытаясь перевести дыхание, и та предательски скрипит. Звук короткий, но в этой тишине он звучит как выстрел. Я зажимаю рот ладонью, боясь даже вдохнуть. «Пожалуйста, только не сейчас». Надеюсь, Мейсон не слышал. Надеюсь, и сама не верю в это. Темнота давит, обволакивает, будто шкаф медленно сжимается вокруг меня. В голове начинают путаться мысли. Прошлое и настоящее сплетаются в один липкий кошмар. Чтобы не сорваться, я мысленно начинаю считать. 1, 2, 3. Каждая секунда тянется мучительно долго. Я прислушиваюсь каждому шороху, каждому далекому звуку дома, зная, если он найдет меня, спрятаться внутри себя уже не получится. 33, 34, 35. Услышав звук приближающихся шагов, я перестаю даже дышать. Мир сужается до узкой щели между дверцами шкафа. Я всматриваюсь в нее до боли в глазах и вижу, как Мейсон входит в комнату. Он не торопится. Идет лениво, уверенно, будто знает, что время на его стороне. Бита волочится по полу, оставляя за собой глухой, скрежещущий звук, от которого внутри все сжимается. Этот звук въедается в нервы, проходит по позвоночнику, оседает где-то в животе холодным камнем. Он ходит вдоль шкафов, медленно, почти задумчиво. Останавливается, снова делает шаг. И приближается к моему. Меня прошибает паникой. Блять! Сердце колотится так бешено, что кажется, вот-вот выдаст меня с потрохами. Удары глухие, тяжелые. Словно кулаком изнутри бьет по грудной клетке. Я боюсь, что он услышит. Боюсь, что этот звук уже не скрыть никакой тишиной. Я вжимаюсь в стену, сжимаю зубы, чтобы не заскулить, и понимаю страшную вещь. Если он сейчас распахнет эту дверь, убегать будет уже некуда. Мейсон останавливается прямо возле моего укрытия. Сначала просто стоит. Не двигается. Не говорит. Эта пауза хуже любого шума. Она растягивается, давит, выворачивает внутренности. Потом он шумно и глубоко вдыхает. Медленно, демонстративно. Будто пробует воздух на вкус. У меня холодеют пальцы. Его голова резко поворачивается в мою сторону, и в этот миг мне кажется, что пустые глазницы на маске смотрят прямо мне в душу. Не в шкаф, не в щель, глубже, туда, где спрятан весь мой страх. Я перестаю считать. Мысли рассыпаются. Он поднимает биту. Раз. Глухой удар по дверце шкафа. Дерево вздрагивает вместе со мной. 2. Звук проходит по костям, отдается в зубах. 3. Каждый удар, как угроза. Я прижимаю ладонь к груди, будто могу остановить сердце, заставить его замолчать. В голове только одна животная мысль. Он знает, не ищет, не гадает. Он просто наслаждается моментом до того, как распахнет дверь. «Выходи, мышонок», — весело произносит он. «Или ты предпочитаешь, чтобы я сам тебя оттуда вытащил?» Я толкаю дверцу изо всех сил, вкладывая в это движение весь оставшийся страх, отчаяние, злость. Надеюсь, что она ударит его, собьет с толку, даст мне хотя бы секунду форы. Дверца с глухим звуком врезается в его руку, и ничего не происходит. Мейсон даже не шелохнется, не отдернет руку, не отступит. Стоит, как скала, будто боль для него пустой звук. Он просто продолжает смотреть на меня. Сквозь маску, сквозь панику, сквозь все мои попытки быть сильной. От этого взгляда ноги подкашиваются сильнее, чем от любого удара. Я понимаю с пугающей ясностью, я не напугала его. Я лишь показала, что он нашел именно то, что искал. «Как ты нашел меня так быстро?» Возмущаюсь я. «Ты источаешь аромат за километр», — отвечает он спокойно. «На секунду меня пронзает стыд. Я, конечно, вспотела от страха, но неужели настолько, чтобы он смог уловить меня даже поэтому? Сердце стучит, кровь горит в висках, а тело хочет исчезнуть». И тут он цепляет пальцами прядь моих волос и подносит к лицу. Медленно, пронзительно. Вдыхает ее аромат. И только тогда до меня доходит смысл его слов. «Чертово масло для тела! Я оставила за собой шлейф, прямо помогая ему найти меня по следу. И от осознания этого комка стыда и ужаса сжимает горло так, что, кажется, дыхание вот-вот сорвется в хриплый, беспомощный крик. «Что ж, время отпраздновать мою победу!» — шепчет он и дергает за руку так, что я валюсь на ковер. Он грубо переворачивает меня на живот и за щиколотки резко тянет к себе. Я не успеваю ни вдохнуть, ни закричать. Воздух выбивает из легких. Тело скользит по ковру. Кожа болезненно трется о жесткий ворс, будто меня тащат по наждачной бумаге. Жжение вспыхивает сразу, остро, унизительно. Я невольно всхлипываю, и этот звук режет слух сильнее, чем боль. «Мейсон, больно!» «Дейра, милая!» Он до боли сжимает мне ягодицу. «Ты все еще не поняла. Чтобы получить удовольствие, тебе придется пройти через боль. И чем сильнее ты хочешь кончить, тем больше придется страдать». «Нет, нет, нет, нет, твою ж!» В очередной раз я, как наивная дура, позволила себе думать, что все будет просто. Что это можно как-то отделить от себя, спрятать за игрой. Я просто играю в его извращенные игры. Он просто трахает меня каждую ночь. Слова звучат пусто, холодно, а тело реагирует само. Слишком долго было дрессировано. Слишком долго слышала команды, которые не давали права на отказ. Страх и притяжение сливаются в один вязкий клубок. Я знаю, никакой простоты здесь нет. Есть только боль, власть и непроходимая тьма внутри меня, которую он разжигает. И чем больше я пытаюсь закрыться, тем сильнее меня тянет к нему, к этому ужасающему, всепоглощающему присутствию. Внутри поднимается паника, липкая и черная, смешанная с отчаянным, постыдным осознанием. Я снова в положении жертвы. И самое страшное, тело помнит это слишком хорошо, реагируя раньше, чем я успеваю приказать ему замереть. Вот теперь мне по-настоящему страшно. Это не животный страх, который толкает бежать, а другой, глухой, окончательный. Грудную клетку сдавливает, словно меня зажали в тиски, и я начинаю задыхаться. Воздух не проходит, сколько ни пытаюсь вдохнуть, он будто упирается в невидимую стену. Пульс грохочет в ушах, заглушая все остальное. Руки дрожат, не слушаются, пальцы холодеют. Тело предает меня снова, выдает мое состояние каждой мелочью. Глазам подступают горячие слезы. Не от боли, а от безысходности. От осознания, что я снова загнана в угол. И в этот момент меня накрывает самое жуткое. Не крик, не сопротивление, а понимание, что внутри больше нет сил бороться. Только дикий ужас. Такой, от которого хочется исчезнуть прямо сейчас. Раствориться в этом ковре, в темноте, лишь бы больше ничего не чувствовать. Горячая ладонь касается чувствительной кожи между бедер и сжимает ее. Прикосновение обжигает, лишает последних мыслей. Из меня не выходит ни звука, будто горло сжали изнутри. Я просто лежу, уставившись в пустоту, моля только об одном — отключиться и как-нибудь пережить эту ночь. Заметив мою отстраненность, Мейсон действует жестче. Раздвигает мои ноги шире, одной рукой приподнимает таз, другой, резкими, унизительными движениями возвращает меня в реальность, шлепнув пару раз по узелку нервов. Звук ударов смешивается с моим сдавленным вскриком. «Вот так», — говорит он хриплым голосом. «Давай, Дейра, дай мне мой приз». «Ты больной ублюдок», — выплевываю я. Схватив меня за волосы, он резко тянет мою голову назад. Кожа на шее натягивается, каждая мышца обостряет боль. Дыхание становится рваным, прерывистым, будто кто-то давит на грудную клетку. Голова откинута, взгляд устремлен к потолку, и все вокруг, звук шлепков, удары сердца, резкая боль в теле, сливается в один густой клубок ужаса. Я задыхаюсь, пытаюсь вдохнуть, но воздух будто растворился, оставив только горячее ощущение паники, и с каждым мгновением становится все труднее сосредоточиться на чем-то, кроме этого невыносимого давления. «Может и так. Зато твой». После этих слов он разжимает кулак, и я приземляюсь щекой на пол. Его ладонь продолжает массировать клитор, и я уже не могу полностью игнорировать тело, которое постепенно предает меня. Оно откликается на каждое прикосновение, будто знает, чего я боюсь признать. Чем интенсивнее становится его движение, тем сильнее накатывает жар между ног. Он растекается по телу, смешиваясь с паникой, с диким страхом, который еще мгновение назад держал меня в оцепенении. Сердце бьется быстрее, дыхание рвется наружу, а тело будто живет своей собственной жизнью, придавая разум и желание одновременно. Страх и страсть сливаются в одно густое ощущение, и я понимаю, я больше не контролирую ни одно свое движение. И это чувство, одновременно ужасающее и притягательное, обжигает сильнее любого шлепка, любого рывка, любой боли. «Как же ты меня хочешь!» Довольно тянет он, размазывая мою влагу по бедрам. Когда его пальцы оказываются во мне, я напрягаюсь, словно тело хочет сжаться в комок. Каждое движение ощущается остро, болезненно, и одновременно его невозможно игнорировать. Он точно задевает все самые чувствительные точки, будто знает их наизусть. Мозг кричит «Убегай!» «Осторожно! Это опасно!» А тело откликается вопреки. Страх переплетается с тягой, отчаяние с желанием, и каждое движение его пальцев словно рассекает меня на части, оставляя одновременно боль, жар и бессилие. Я пытаюсь зажмуриться, сосредоточиться на дыхании, но его руки управляют мной сильнее, чем я сама. «Не волнуйся». Склоняется он к моему уху. «Я не уйду, пока ты не кончишь. Я не могу оставить мою девочку неудовлетворенной». Этот томный шепот у самого уха, горячее дыхание на коже, Все распыляет меня сильнее, растворяет последние остатки контроля. Каждое слово, каждый выдох проникает в тело, разжигая одновременно тревогу и странное, мучительное желание. Я не могу устоять. Поясница прогибается сама. Он получает лучший доступ, а я лишь ощущаю этот тонкий, страшный баланс между ужасом и притяжением. И вдруг слышу его усмешку. Довольную, тихую. Сердце сжимается, живот скручивает страхом и возбуждением одновременно. И я понимаю, что уже не могу отделить одно от другого. Чувствуя, как мышцы сжимаются вокруг его пальцев, я закрываю глаза и ощущаю каждое движение еще отчетливее. Паника постепенно растворяется, уступая место внезапному, ошеломляющему наслаждению. Из груди вырывается сиплый, невнятный стон, и внезапно меня словно разрывает на осколки. Все тело содрогается, руки цепляются за край ковра. Рот открывается в немом крике, а разум исчезает в густой, дикой волне ощущений. Когда оргазм проходит, я остаюсь лежать, абсолютно обездвиженная. Ни один палец, ни одно движение больше не подчиняется мне. Внутри опустошение и странное, едва уловимое облегчение, смешанное с остатками страха и дрожью, которая еще не утихла. «Умница!» — произносит он, заставляя меня взглянуть на него. Мейсон резко вытаскивает пальцы из меня и подносит к своему лицу. Я лежу, не в силах отвести взгляд. Он медленно приподнимает маску над губами. Легкий скользящий рык вырывается из груди, и он облизывает их со стоном. Внутри все переворачивается. Смесь страха, отвращения и странного болезненного возбуждения сжимает грудь и живот в тисках. «Ты все равно ненормальный». Не унимаюсь я, хотя сил на разговоры не осталось. «А ты вкусная», — спокойно отвечает он. Мейсон встает на ноги, наклоняется над моим обессиленным телом и переворачивает на спину. «Подержи», — протягивает мне биту. Я послушно беру ее, потому что, кажется, уже смирилась, что так или иначе он заставит меня это сделать. Затем, ловко подхватив меня на руки, он несет меня в спальню. Мозг постепенно отключается из-за прошлой бессонной ночи и того, что случилось только что в библиотеке. Мейсон укладывает меня на кровать и забирает биту. «Завтра, если не начнешь играть по моим правилам, то очень близко познакомишься с моей битой», — говорит он и подносит ее кончик к моим губам. «Открой рот». И я открываю. Но не из-за приказа, а потому что собираюсь из последних сил наорать на этого придурка. Но он воспринимает это иначе. Использует момент, ловко, как хищник, и просовывает ее между моих губ. Сердце колотится, жар и ужас переплетаются. Тело предает меня снова, а разум кричит, что это неправильно. «Она побывает везде, Дейра. И, надеюсь, сегодня ты поняла, я всегда держу свое слово». Поцеловав меня в лоб, он бережно накрывает мое дрожащее тело одеялом. Его прикосновение на мгновение кажется мягким, почти человеческим, и в этой мимолетной ласке скрывается странная, пугающая сила. Мейсон уходит, оставляя после себя тишину, густую и тяжелую, где остается только я и остаточное чувство, легкое, едва уловимое покалывание внизу живота. Оно смешано с усталостью, страхом и странной привязанностью к нему, к этому хищнику, который управляет мной. Я закрываю глаза и погружаюсь в сон. Тело еще дрожит, а разум медленно отпускает ужас, оставляя только отголоски того, что случилось.